И заведующий заговорил. «Смилуйся, государыня рыбка, выручай, если можешь, конечно. Жил на свете парнишка Кузька, озорник, баловник и задира. Был наказан он стариками, брошен в море непослушный. И с тех пор он сделался рыбой, пучеглазым зеленым тайменем». «Чего тебе надобно, старче?» «Чтобы ты разыскала Кузьку, помогла нам найти Таймена». «Не печалься, ступай себе с Богом», — сказала рыбка и исчезла. А рядом с креслом, в котором сидел заведующий, появилась новая корыта. «Вот так штука!» — закричал Димка. «Корыта вместо Тайменя!» «Ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма», — улыбнулся заведующий. «Ничего не сделаешь. Уж очень точно запрограммировано». «Ма-ма-ма-ма-ма-ма. Попробуем еще». Он снова нажал рычажок. Море успокоилось. Какое-то огромное черное пятно появилось на экране. Оно стало четким. Вырисовалось на фоне синих волн гигантское чудовище. Чудо-юдо, рыба-кит. «Ох и чудовище!» — с восторгом сказал Паша. «Из конька-горбунька!» — сказал Леня Фомин. «Му-му-му-му-му-му-му!» — сказал заведующий. «Му-му-му! Как вы угадали?» За далекими лесами, под пушистыми небесами, на воде, не на земле, я давно лежу во мгле. Мой покой никто не будет. Кто вы, люди? Где вы, люди? Где Иванушка мой свет? М-м-м-м-м. Здесь его в помине нет. Ты ведь плаваешь не в ванне, а в великом океане. Не встречал ли там средь тьмы ты волшебника Кузьмы? «Послушайте, что вы задаете мне вопросы не по правилу?» — сказал кит. «Не хочу больше с вами играть. Уходите из моей сказки!» «Дела!» — почесал за ухом Тимофей Митрофанович. «Да, — сказал Сеня, — все-таки ограниченные люди, эти герои сказок». «М-м-м-м-м, мудро!» — сказал заведующий. «Ну, еще одна попытка!» «Вот какие пироги! М-м-м-м-м-м-м!» Он снова нажал рычаг. От экрана повеяло холодом. Мелкая поземка мельтешила перед глазами. Через минуту возле каждого стула белели высокие,

неприлично перебивать старших. Просто не дают развернуться. Ну и ну! Ну-ну-ну-ну. Видите ли, нам хотелось бы узнать, не знакомы ли вы лично или, так сказать, через кого-нибудь с волшебником Кузькой, зеленым тайменем. Кузька? Емелю знаю. Кузьку нет. Так вот я и говорю Карасю, ну зачем тебе, белорыбица? Заведующий щелкнул выключателем, экран погас. Можно было подумать, что все это сон, если бы не лужи, которые остались у каждого кресла от только что растаявших сугробов. «Может быть, попробуем, — несмело сказал Сеня, — поискать в другой области?» «М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-то есть. В сказках о невидимках. Мудро. Да у вас не голова, академия? Вырастим, созреем. Ох, это песенка! Чего только не перепробовали. И волшебное питье, и шапку черномора, и чародейский платок. Все зря. Надели и шапку-невидимку, и снова стали невидимыми. Правда, когда сняли ее, они уже не были зелеными. Вернее, были, но наполовину. Вторая половина стала синей. Но на это уже никто не обратил внимания. Так все устали. Именно тогда Сене пришла самая правильная идея. С помощью локатора Сич поискать Кузьку в озерах Сибири. И начались поиски. Установили дежурство. Через каждые 2 часа сменяли друг друга у локатора.